И доношу вашей светлости, дабы вы не изволили печалиться и верить бездельным словам, нежели со стороны здешней будут происходить, ибо господин Шаутбенахт, Петр, вице-адмирал, по-прежнему в своей милости и любви вас содержит. В Ярославле Петр виделся с королем Августом, и 30 мая заключен был между ними договор. Вследствие опасного для соседних держав усиления шведского корпуса в Померании, король Август выставляет 10 000 конницы, также из регулярного польского и литовского войска, сколько собрать может полков. Царь употребит для той же цели 6 000 своих войск, уже находящихся в Польше, и к ним присоединит еще от 8 000 до 10 000, которые уже получили указ идти в Великую Польшу под начальством генерал-лейтенанта Боура. При том же царь даст королю 100 000 рублей и обязуется не вводить более войск своих в королевство польское. Датского короля обнадежить и склонить ко вступлению в сей концерт тем, что когда экспедиция против Померания кончится, дастся ему помощи для его конкетов. Царское величество себе из конкетов Померания ничего не претендует и обещает, ежели возможно, сделать диверсию из Финляндии в пользу Дании. О разглашенных сумнительствах, будто бы его царское величество имеет намерение на ориентальское восточное цесарство, и чтобы Речь Посполитую разорить и разлучить, объявлено королю, что его величество ни на одно, ни на другое немало рефлексии не сочиняет, и того в ради король в тех местах, где о том подозрение восприято, противное тому наговорил. Так как ближайшая опасность от турецкой войны грозила Польше, где успехи турок должны были снова поднять партию Лещинского против Августа, то последний обещал отряд войска для союзного действия с русскими против турок. На поляков была плохая надежда. Гораздо важнее была помощь, какую могли оказать в самих турецких владениях бедные христиане, которые зело ревностно к нам поступали. На первом плане, разумеется, стояли тут дунайские княжества. В Валахии господарем был Бранкован. В Молдавии прежний господарь Николай Маврокордат был свергнут Дмитрием Кантемиром, который был обязан своим успехом крымскому хану. Последний прямо сказал султану в полном диване: «Бранкован богат и силен, у него много войск, он предан русским. Неосторожно при настоящих обстоятельствах оставить в его руках Валахию. Ежеминутно должно ждать от него измены и помехи успеху нашего оружия. Надобно захватить его, потому что добровольно он не явится в Константинополь. Только Дмитрий Кантемир в состоянии исполнить это дело, и потому назначьте его молдавским князем, а Николай Маврокордато не способен на это. Не могу сноситься я о важных делах с человеком, которому не верю». Кантемир получил Молдавию с обещанием, что если успеет захватить Бранкована, то ему отдадут и Валахию. Между тем турки объявили войну России. С одной стороны, христианское народонаселение с затаенным восторгом ждало полтавского победителя. С другой, турки делали сильные вооружения. На Молдавию должен был пасть первый удар. Кантемир, слабый между двумя сильными, прибегнул к оружию слабого, хитрости. Он вошел в тайные сношения с русским царем. Открывал ему планы дивана, и, чтобы удобнее прикрыть свое поведение, выпросил у визиря позволение прикинуться другом русских, чтобы лучше проникнуть их тайны. Визирь дал позволение, и Кантемир действовал на свободе, поверенный его в Цариграде, Жано, открыто отправлялся в семибашенный замок, переговаривал с русским послом, принимал от него депеши и отсылал к Кантемиру, который пересылал их царю. Но долго хитрить было нельзя. Два войска, турецкое и русское, двигались к Молдавии. Кантемир созвал совет бояр и спрашивал, что делать в таких обстоятельствах. Бояре отвечали, что надобно удалиться куда-нибудь в безопасное место и дожидаться, на чьей стороне будет победа, чтобы принять сторону победителя. Кантемир удалился в Фальчинский уезд, но еще прежде отправил к Петру в Польше посла Стефана Луку для заключения окончательного договора, давши знать туркам, что послал Луку с целью разведать силы и планы неприятеля. 13 апреля 1711 года Лука заключил с царем договор. Господарь находится вечно под защитой царского величества, как верным подданным надлежит, и должен сперва секретно принесть присягу. И, подписав своею рукою, припечатав княжою печатью, прислать как можно скорее с верным человеком. Крайний срок присылки — последние числа мая. Это будет содержано в величайшей тайне до самого вступления русских войск в Молдавию. А между тем господарь обязан показывать царскому величеству всевозможную верную службу в корреспонденции и, впрочем, как может, тайно. Пункты, на которых Кантемир принимал подданство, были следующие. Первое. Молдавия получит старые границы свои до Днестра, со включением Буджака. До окончательного образования княжества все укрепленные места будут заняты царскими гарнизонами, но после русские войска будут заменены молдавскими. Второе. Молдавия никогда не будет платить дани. Третье. Молдавский князь может быть сменен только в случае измены или отречения от православия. В таком случае будет избран в преемники ему один из сыновей или братьев его. Престол останется всегда в роде Кантемира до совершенного его прекращения. Пункты, напечатанные в полном собрании законов, разнятся с помещенными в статье «Петр Великий на берегах Прута», составленной по молдавским источникам.